станет вечно светлая заря. Имена всех спасенных в мире кличи повторит, там по милости Господней буду я. По небесной перекличи перед плечи.